не оскверняет человека, люди, не желающие соблюдать постов, основывают свое отношение к ним, свое отрицание. Привлекают в оправдание свое и слова святого апостола Павла: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Вот и говорят: совсем не надо нам разбираться в пище, ибо только немощный уверен, что надо есть овощи, что не надо есть мяса и молока. А мы не немощные, имеем глубокое разумение и в посте не нуждаемся. Есть ли хоть доля правды в этих рассуждениях? Никакой. Ибо о чем говорит Христос? Об осквернении от пищи. А наш пост разве основан на том, что желаем избегнуть осквернения? Правила церковной о посте имеют целью вовсе не предохранить нас от осквернения какой-либо пищи, а совсем другую цель. Пост установлен Святой Церковью, чтобы приучать к воздержанию. Установлен для того, чтобы, начав с воздержания от скоромной пищи, начав с обуздания нашего чрева, требующего вкусной, сытной пищи, научились мы обуздывать сердце свое, научились хранить его от страстей, от похотей, от того, что истинно оскверняет нас, ибо это наша задача — освобождение себя от страстей и похотей, и есть основная задача христианской жизни. Нужно постоянное упражнение в великом деле воздержания, ибо, научаясь воздерживаться от присыщения чрева своего, мы постепенно научаемся обуздывать и другие страсти свои. Не понимая этого, противники поста приводят слова Христовы и Павловы в оправдание своего нежелания обуздывать свое чрево и вообще воздерживаться от того, что прельщает, что нравится, что льстит самолюбию нашему. Воздерживайтесь! Воздерживайтесь прежде всего от того, что оскверняет вас, исходя из уст ваших, от лжи, проклятий, осуждения, от ссор и сплетен. Воздерживайтесь от этого, и тогда сердце ваше будет постепенно становиться все более чистым и чистым, и мало-помалу из пристанища бесов преобразится в храм Святого Духа. Аминь. На слова «берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». 10 августа 1947 года, вторник, 7-й недели по Пятидесятнице. Сегодня и апостольская